Глава 26. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, внутренний периметр административной зоны корпорации Невижн. Административное ядро, подземные этажи. Створки грузового лифта с лязгом закрылись, платформа вздрогнула и пошла вниз. «Все зеленые зоны полигона соединены сетью подземных тоннелей». Накамура вышел в центр, подвесил над полом голограмму, выведенную из деки, и проводил последний инструктаж. «Изначально хотели использовать гиперлуп, но отказались от этой идеи из-за дороговизны проекта. В итоге остановились на обычных скоростных поездах. Конечные пункты под командными центрами каждой их административных зон. Поезда использовались для транспортировки ценных грузов, перевозки персонала, а также рассматривались как запасное средство для эвакуации, в случае если взлет с какой-либо из стартовых площадок окажется невозможным. Полеты летательных аппаратов над полигоном ограничены по очевидным причинам. Флайер или челнок могут попасть в магнитную аномалию, либо оказаться сбитыми механоидами или ксеносами. Даже заброска туристов осуществлялась преимущественно на вездеходах. Нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы позволить себе сафари с воздуха». «Можно подумать, подземелья тут безопасны, ага». Успехнулся Сэм, пытаясь разместить на раме экзоскелета одновременно пулеметы короб и баллоны с зажигательной смесью для ручного огнемета. «До начала вторжения считались безопасными», — пожал плечами Хикару. «Не забываем, что по официальным данным ксеносов на Рапсодии оставалось не больше 2% от изначального количества. Идем дальше. Расстояние от Элизиума до Парадайза 600 километров. В нормальных условиях покрывается на поезде за 180 минут». «Это в нормальных», — снова влез Сэм. «А когда ты здесь последний раз нормальные условия видел?» Японец вздохнул. «Можно без комментариев? В конце я обязательно попрошу задать вопросы. А сейчас позволь мне закончить». Пулемётчик что-то неразборчиво пробурчал, и Накамура продолжил. «Поезда активируются специальным кодом с устройств старшего персонала корпорации. Благодаря Алтаю у нас есть такое устройство, и сложности с этим возникнуть не должно. Если колея уцелела, мы запустим поезд, и через 3 часа окажемся в Парадайзе». «А если не уцелела?» — снова не выдержал Сэм. «Если не уцелела, то, соответственно, не окажемся!» Начинающий закипать Накамура даже голос повысил. «Диагностика проводится непосредственно из кабины поезда. Если пути повреждены, то мы об этом узнаем еще до начала движения. Катастрофы можно не опасаться». Кто-то засмеялся, и я покачал головой. «Да уж, катастрофы можно не опасаться. Это точно не про Рапсодию. Такое ощущение, что закон Мёрфи здесь стал не философским, а физическим. Если что-то на полигоне может пойти не так, оно так и делает. Впрочем, хочется верить в лучшее, да». «Если вопросов больше нет, я передам слово Алтаю», — проговорил японец. «Он доведет основную задачу». Вопросов не оказалось, и я вышел в центр платформы. «Как вы уже знаете, радиоузел Элизиума выведен из строя, и связаться отсюда с орбитой мы не можем. Однако час назад техники поймали сигнал Беста из Парадайза. Если тамошние связисты с перепугу не научились транслировать мысли на расстоянии, это означает, что там радиоузел уцелел. При этом Парадайз осажден ксеносами. Информация о том, удалось ли тварям проникнуть в административный комплекс, отсутствует. Но мы будем исходить из того, что удалось. Наша задача — добраться до Парадайза, прорваться в административное ядро и закрепиться внутри, после чего взять радиоузел под контроль и связаться с флотом. Сразу после выхода из лифта считаем, что находимся на зараженной территории. Камеры на подземных этажах не работают, никакой информации о противнике нет. Можем встретить как могильных воронов, так и тварей. Вопросы?» «Что со связистами в Парадайзе?» — спросил один из бойцов. «Каков их статус?» «Статус любого, кого мы встретим по пути по ситуации», — ответил я. «Но прошу запомнить одно. Это не спасательная операция. Нам нужен радиоузел. Каждый, кто будет препятствовать овладению командным центром, враг. Это ясно?» «Так точно». «Хорошо». «Разрешите обратиться, сэр?» Вперед выпустил один из фениксов, худощавый инфорсер с бегающими глазами. «Разрешаю», — я кивнул. «Что с путями отхода? Если узел связи заблокирован ксеносами, какова вероятность того, что нам удастся вернуться к поезду?» «Крайне низкая», — хмыкнул я. «Ты серьезно считаешь, что, заполучив единственный на этой планете радиоузел, способный связаться с флотом и предотвратить апокалипсис, мы ограничимся отправкой одного сообщения? Нет, мы вцепимся в него зубами, и если нужно, вырвем в бетоне окопы. и будем держать его, пока не убедимся, что нас услышали, нас поняли, с нами согласились. А дальше? А дальше будем действовать по обстоятельствам». Лифт дрогнул и остановился. Я снял с плеча излучатель, взял его наперевес и первым шагнул к выходу. «Все, парни, работаем!» Сказать, что Джонсону не понравились новости о разрушенном радиоузле, значит не сказать ничего. Только благодаря вмешательству Хикару и Руада, как старших офицеров, майор дал добро на вылазку в Парадайз. И сначала даже усиление придавать не хотел. Однако Стыв все же выделил десяток бойцов, только потому, что вместе со мной вызвались идти Руад, Сэм, Хикару и, как ни странно, Таран, один из штурмовиков, вместе с которым мы вскрывали административную зону. Если на меня со Скайлером майору было плевать, то о своих людях он беспокоился. И вот спустя полтора часа споров и сборов мы спускались в подземную часть Элизиума. Черт, надеюсь, грёбаный поезд на месте. И нам не придется пилить 600 километров на какой-нибудь дрезине. Створки лифта лязгнули и поползли в стороны. Я припал на колено, держа на прицеле проем. За моей спиной выстроились фениксы, также в полной готовности. Если сейчас за воротами окажется враг, ему не поздоровится. Однако на площадке у лифтовой никого не было. Я активировал псисканер, вытянул щупальца, проверил пространство. Никого. В грёбаных подземельях радиус действия способности оказался значительно снижен. Но за то, что пространство метров на 20 вокруг у нас пустынно, я, пожалуй, мог поручиться. Тем не менее, расслабляться не стоило. Уже были на моей памяти случаи, когда сканер сбоил. Способности способностями, но лучше уж верить глазам. Поднявшись с колена, я вышел из лифта, поводя перед собой стволом, и лишь убедившись в полной безопасности площадки, дал команду на выход остальным. «Отряд, вперед! Я ведущий, за мной Сэм и Таран. Скайлер и Накамура в центре. Таран, замыкаешь. Остальным не толпиться, держать сектора. На потолок тоже посматривайте. Твари любят устраивать сюрпризы. Пошли!» Я активировал режим ночного видения и двинулся вперед. Морфы тут были однозначно. Возможно, давно, но были. Иначе сложно объяснить следы от пуль на стенах и пятна коричневой слизи на полу. Это плохо. Если здесь шел бой с тварями, значит, изоляция тоннеля нарушена. И наткнуться здесь можно на что угодно. Не хотелось бы, если честно. Десяток другой стражи в замкнутом пространстве из нас фарш сделают. Лучше бы спокойно добраться до поезда и свалить отсюда. Если этот поезд здесь вообще есть, да. Шаг за шагом, метр за метром, сканеры все так же показывают пустоту. В темноте тишина и покой. Никаких шорохов, никакого движения. Только легкий сквознячок несет едва различимый запах гнили и сырости. Черт, хоть бы твари поезд не раскурочили. Чем дальше я шел, тем сильнее меня охватывало беспокойство. Едва различимое, затаившееся где-то в самом дальнем уголке сознания. Что-то я забыл, что-то я не учел. Дерьмо. Самое отвратительное ощущение, когда кажется, что не подумал о чем-то очень важном, а о чем именно понять не можешь. Поворот коридора, и я едва удержался от восклицания, радостного, к счастью. Поезд был на месте, по крайней мере, головной вагон я видел четко. Большой, обтекаемый, с темными щелями бронированных окон, но уже что-то. «Вижу поезд», — пробормотал я в кабинку. «Сейчас внимательно». Коридор разошелся в стороны, и мы оказались на перроне. Погрузочная площадка, кран-балка, повиша над пустой платформой. Да, визуально порядок. Головной вагон, второй пассажирский, третий, та самая платформа и четвертый большой грузовой контейнер. «Накамура», — позвал я. «Как узнать, на ходу ли эта штуковина?» «Попасть внутрь», — пожал плечами японец. «Но сначала нужно подать питание на рельсы и проложить маршрут. Это вон там». Хикару показал на кабинку, закрепленную на стене. В кабине вела лестница. «Там пульт управления краном, освещением и прочей хренью. Знаешь, как с этим управляться?» «Догадываюсь». «Хорошо. Возьми пару человек и разберись с этим. Руад, Таран, организуйте досмотр вагонов. Сэм, Скайлер, остаетесь со мной. Общий контроль». Бойцы рассыпались по перрону. Накамура сопровождением добрался до кабины, быстро вскрыл ее без лишних церемоний, высадив замок из дробовика, и через несколько секунд в тоннеле вспыхнули прожекторы. Свет больно ударил по глазам, и я выругался. «Накамура, твою розеток! Предупреждать надо же!» «Технический специалист, блин. Хорошо еще, что ноктовизоры у нас адаптивные. Так бы получили сейчас полтора десятка ослепленных бойцов. И привет, бери хоть голыми руками». «Виноват», — буркнул японец. «Поспешил». «Впредь не спеши, пожалуйста», — проворчал я. «Головной вагон чисто», — пришел доклад от Тарана. «Пассажирский вагон чисто», — Руат. «Платформа чиста». Еще кто-то из бойцов. «Контейнер, хрен его знает», — недовольно пробурчал кто-то из наемников. «Тут заблокировано все и опечатано. Печати Вест-Армор». «Тебя беспокоит сохранность имущества корпоратов?» — ехидно поинтересовался я. «Вскрывай». «Да я... Контакт на 9 часов!» — выкрикнул кто-то, и тут же тишина лопнула треском пулеметных очередей. «Стражи, мать их, из тоннеля идут!» Пришел еще один доклад, и через секунду в тактическом интерфейсе вспыхнули отметки цели указания. Много отметок. Дерьмо. Я активировал сканер и едва не захлебнулся от потока чуждых эмоций. Помимо стражи, я отчетливо различал сигнатуры большого количества скорпиксов и нескольких бурдяков кислотников. Бодаться с таким войством в тесном тоннеле, располагая 1,5 десятками человек, пусть даже отлично вооруженных и подготовленных? Нет, увольте. Особенно учитывая, что задачи стоит насмерть не было. Вот мы и не будем. «Накамура, что с поездом?» «Поезд в порядке, пути в порядке. Заканчиваю прокладку маршрута». «Заканчивай речь в кабину. Внимание, отряд! Отходим к поезду. Прикрываем Накамуру. Готовимся грузиться». «Готово!» — крикнул японец. «В кабину, пулей!» — рыкнул я. Впрочем, Хикару подгонять не потребовалось. За меня это прекрасно делали ксеносы, часть которых уже появилась на дальнем конце перрона. Я вскинул излучатель, поймал 2 самых прытких стражей, явно замысливших десантироваться с потолка нам на голову, и сбил их несколькими короткими очередями. Накамура промчался мимо меня, юркнул в поезд. «Хикару!» — снова закричал я. «Через сколько мы поедем?» На самом деле фраза должна была звучать как-то типа «Доложи, сколько времени тебе понадобится на то, чтобы запустить силовой агрегат состава и подготовить его к старту». Но времени на словоблудие не было. К счастью, японец меня понял правильно. «Минута максимум». «Отлично». «Минута? Много это или мало? В зависимости от ситуации на самом деле. Ничтожно мало для скучающего бездельника, например, и нереально много для отряда, сдерживающего превосходящие силы противника. Мне вот лично показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Накамура прокричал: «Готово». За это время перрон завалило трупами ксеносов. Из наших, к счастью, никто не пострадал. Но это пока. Вот еще через минуту на расстоянии удара подойдут бурдюки, и тогда... «Грузимся!» Не надеясь на камлинг, заревел я, срывая глотку и пытаясь перекричать грохот 1,5 десятков стволов, на который накладывался вой проснувшегося силового агрегата поезда. «По вагонам, быстро!» Меня услышали. Первый внутрь заскочил эскадер. Молодец, девочка. Понимает, что мало чем тут помочь может. Только подставляется. Потом пассажирский вагон принялись по одному забираться фениксы. Сэм, Руат и Таран медленно отступали, продолжая вести огонь и сдерживать тварей. Я перевел импульсник в режим стрельбы одиночными и, положившись на Элис, дающий мне целеуказание и упреждение, сбивала со стены потолка охамевших стражей. Вот в поезд нырнул Руат, тяжело протиснулся в двери Сэм. «Командир, давай!» — крикнул Таран, ведущий огонь сразу из 2 пулеметов, ручного и закрепленного на плече, со смарт-модулем. Я спорить не стал, Таран сейчас однозначно эффективнее меня. Забросив импульсник за спину, я заскочил в вагон, достал из-под сумка 2 шоковых гранат и, активировав замедлитель, швырнул их на перрон. «Таран, пошел!» Поезд двинулся с места, и бронированному штурмовику пришлось втискиваться в темный тамбур буквально на ходу. Его наплечный пулемет при этом продолжал вести огонь, ориентируясь на отметки в тактическом интерфейсе. «Да быстрее же!» Гигант выдохнул, пытаясь уменьшиться в размерах, каким-то чудом протиснулся в вагон, и тут позади взорвались гранаты. Вопли ксеносов, ослепленных вспышкой и оглушенных ультразвуком, перекрыли даже нарастающий вой двигателя. Высунувшись, я дотянулся до дверей и, с грохотом их захлопнув, привалился к стене, облегченно переведя дух. Звук двигателя сразу будто отрезал, и по ушам ударила непривычная тишина. «Фух, все, вырвались, твою мать! Прав был я, когда думал, что без сюрпризов на полигоне не бывает. Но ушли целыми, и то хорошо. Надо только Джонсону сообщение отправить, пусть обратит внимание на подземелье, как бы твари вверх не пробрались». Звонко хлопнув по наплечнику, все еще переводящего дух Тарана, я открыл дверь вагона и пошел к пульту управления, за которым, сосредоточенно глядя на дисплей, сидел Накамура. Поезд, разрезая темноту мощными прожекторами, летел вперед, неся нас в очередной филиал ада. 180 минут на передышку, и снова в бой. 180 минут. Непозволительная роскошь. Можно даже поспать, наверное. Дьявол, и все-таки что же я забыл?